Глава 17. Сила страсти. «Очнись!» — долетел до меня далекий голос Ричарда, и я ощутила удары по щекам. С трудом открыла глаза. Голова болела, все тело ломило. Я лежала в неудобной позе у винтовой лестницы. «Что случилось?» — тихо спросила я. «Ты ничего не помнишь?» — вопросом на вопрос ответил мне Ричард. И тут в моей голове невообразимым калейдоскопом закружил вихрь воспоминаний. «Ричард, сын властелина. Они ненавидят друг друга. Властелин обвинил меня в том, что я состою с ним в сговоре, и Ричард поверил ему. Или нет?» Я пытливо вперилась в его лицо. Не обнаружив ненависти, заметила озабоченность. «Наверное, из-за меня переживает». «С тобой все в порядке?» — участливо спросил он, приподнимая мою голову. «Можешь встать?» «Попробую», — неуверенно произнесла я и попыталась подняться. Голова кружилась, и я опасливо покачнулась. Ричард удержал меня на ногах. «Тебе лучше?» — он явно был обеспокоен. «Вроде как», — отозвалась я, нащупывая на затылке шишку. Перед глазами все плыло, воспоминания долетали обрывками. Было ощущение, будто мне все привиделось. Может, поднимаясь по лестнице, я упала, и разговор Ричарда с властелином стал плодом моего беспамятства. Ричард помог мне спуститься вниз по лестнице и усадил на кованую лавку с обветшалыми подушками. Сам сел рядом. «Зачем ты следила за мной?» — напустился он на меня. «Случайно», — выдавила я, не зная, что и думать. То он был заботлив и нежен, а то разъярился. «Ты не должна была знать того, что узнала!» Он раздул от гнева ноздри. «Ага, значит, ничего мне не привиделось. Получается, все было правдой». «Однако я узнала», — холодно произнесла я. «Зачем было скрывать от меня все?» «Но ты же утаила то, что мой отец подослал тебя разжалобить меня. Он сделал все, чтобы я женился на тебе и разделил с тобой магию». Его упрек больно ранил меня. Не успело мое сердце наполниться признательностью за то, что Ричард всеми способами пытается оградить меня от отца, как на смену благодарности спешила обида из-за недоверия Ричарда. «Ничего он не поцелал меня», — надула губы и засопела, сверля его гневным взглядом. «Вот уж не верю в такие совпадения», — холодно откликнулся он, поднимаясь и отступая от меня, чтобы посмотреть со стороны, будто я для него предстала в новом обличье. «Придется поверить», — заверила я. И, припомнив детали разговора, заметила. «Вначале отец упрекнул тебя за то, что ты поделился со мной магией. Сам подумай, если бы он подослал меня, то не стал бы сердиться на тебя за это. Магию он считает семейным достоянием, а тут вдруг появилась я и завладела ее частью». Ричард неопределенно качнул головой. «Столько обмана, что уже и не понять, где правда, а где ложь. Ладно, мне все равно, кто из вас что задумал. Как бы ни было, сейчас цель у нас с тобой одна – вернуть наших друзей домой». «И вернуться самим», – напомнила я. «Это как получится», – неопределенно пожал он плечами. «Мне никто не позволит влиться в прежнюю жизнь. Да и тебе тоже. Не надо было подслушивать то, что тебя не касается. Тогда у тебя был бы шанс на возвращение. А теперь я в этом не уверен». Я часто задышала, стараясь сдержать панику. Выходит, что, узнав правду об отце Ричарда, я обрекла себя на вечное изгнание? Это удручало и пугало одновременно. Вдобавок возникла убежденность, что Ричард не говорил отцу о своей любви ко мне ни прежде, ни теперь. И все, что мне сейчас послышалось, является плодом моей бурной фантазии. Я замотала головой, отгоняя лишние мысли. «Надо сосредоточиться на чем-то одном, иначе меня разорвет от противоречивых чувств». «Я уверена, что можно что-то придумать и вернуться», — пробормотала я, унимая сомнения. «Мне бы твою уверенность», — пессимистично откликнулся Ричард. «На самом же деле все, кто побывал в ссылке, обречены на вечное гонение. На месте наших друзей я бы остался навсегда в замке в пространственно-временном расколе. Но все как один воспылали желанием вернуться в прежнюю жизнь, к родным и близким». И им все равно, что возвращение может стать причиной их смерти. Ведь сейчас только раскол прячет всех нас от представителей департамента. Но стоит нам покинуть его, как мы станем легкой добычей. Но даже зная это, все желают рискнуть и вернуться. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы помочь им в этом. Но все мы должны понимать наши риски. Вероятность провала слишком велика». Он замолчал, уставившись в одну точку. Я поняла, что он переживает. «Но оставаться на всю жизнь в расколе тоже страшно», — вставила я, нахмурившись. «Ведь время здесь остановилось, а вместе с ним и наша жизнь, наш возраст. Получается, что даже старость, болезнь и смерть не имеют над нами власти». «С одной стороны, это дар, а с другой — проклятие», — вздохнул Ричард, проводя пятерней по волосам. Было заметно, что разговор не доставляет ему удовольствия. «Видимо, никому не нужна такая вечная жизнь, в которой каждый последующий день похож на предыдущий. Жизнь, в которой нельзя ничего изменить. Рядом нет родных». «Думаешь, смерть лучше?» — взорвался Ричард, испепеляя меня взглядом. «Я ничего не думаю», — рассердилась я, недовольно засопев. «Просто рассуждаю. Это выбор каждого из нас. Кто не желает выходить из раскола, может остаться в нем. А вот все остальные смогут вернуться». Он повел плечами. Судя по всему, этот его жест надо было расценивать как согласие. «Мне давно претили в деяния властелина магии». Ричард так и не называл его отцом. «Только я не мог доказать его причастность ко всем необоснованным ссылкам. У него большая власть, огромная сила магии и в подчинении весь департамент. Я не уверен, что кто-то из судей рискнет выслушать нас с заявлением о том, что властелин злоупотребляет властью». «Но голословные обвинения не смогут опорочить его в глазах закона», — с сомнением произнесла я. «Никто не поверит, если ты заявишь, что отец, представший перед тобой в оболочке из жидкого серебра, признался в том, что многие были сосланы несправедливо, а наша с тобой ссылка и вовсе была подстроена». «Кстати, об этом», — заметил он, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Ты действительно сбежала от отца и ненавистного брака, или тебя подговорили?» Я посмотрела на него, как на умалишенного. Даже противно было оправдываться. «Думала, что ты умнее». Я поднялась, гордо вскинув голову, и пошла по коридору в сторону общего зала. Он догнал меня и резко развернул к себе лицом. «Не обижайся». Его голос прозвучал виновато. «Я понимаю, что он хотел тебя опорочить. Мне стыдно, что на какой-то миг я усомнился в тебе». Я смягчилась, снизойдя до кивка. Он смотрел на меня так, будто увидел впервые. Словно между нами не было недопонимания, обид и претензий. Будто общая беда и разделенная тайна сплотили нас. Ричард шумно выдохнул, склонился ко мне и прильнул губами к моим губам. Его поцелуй был долгим и страстным. Безумство наших губ затмило сознание, и единственное желание, охватившее нас, свелось к стремлению сблизиться. Ричард увлек меня к ближайшей двери, толкнул ее, и мы оказались в сумрачной спальне с потухшим камином, оплавившимися свечами, которые застыли сосульками на канделябрах, с широкой кроватью, накрытой пыльным покрывалом, и потрескавшимися каменными стенами без гобеленов. В любой другой раз комната вызвала бы во мне приступ уныния, но сейчас мне было не до этого. Хотелось раствориться в объятиях красивого мужчины, чьи поцелуи так распаляли меня. Ричард подвел меня к кровати и толкнул на нее. Упав на спину, я подняла облако пыли, но тут же ошеломленно увидела, как оно превратилось в золотистую дымку, со звоном разлетевшуюся по комнате. В камине запылал огонь, свечи восстановились из оплывшего воска и загорелись. Постель сменила затхлый запах на свежесть. «О!» — удивленно выдохнула я, оглянувшись. «То ли в замок возвращается время, то ли наша с тобой магия решила вернуться», — отметил Ричард, ложась рядом со мной. Но ни ему, ни мне не хотелось выяснять причину таких перемен. Наши мысли и желания сейчас сводились лишь к стремлению быть вместе. Все вокруг закружилось в бешеном ритме удовольствия. Мерцающий свет камина выхватывал из сумрака комнаты наши влажные тела, объятые страстью. Наконец мы устало повалились на постель и остались лежать, переплетя ноги. Мое сердце колотилось так, будто готово было выпрыгнуть из груди. Ричард чмокнул меня в щеку и прошептал: «Я безумно счастлив с тобой». «Я тоже», — призналась я. Не знаю почему, но сейчас у меня в висках пульсировали слова Ричарда, сказанные отцу. Именно поэтому я никогда не буду с ней. И все это лишь потому, что ты испортишь ей жизнь, если она станет моей. Мэри никогда не узнает о моей любви. Если так, то произошедшее сейчас между нами противоречит его намерениям. Или он опять собирается отстраниться от меня? Если бы он знал, как мне надоели эти любовные качели. То люблю, то прогоню. Что за отношения? Я посмотрела на Ричарда и встретилась с его взглядом, в котором увидела любовь и счастье. А раз так, то буду наслаждаться настоящим и не заглядывать в будущее. Нам хорошо сейчас, а потом будь что будет.